Я думала было, не пересмотреть ли мне еще раз «Отважное сердце». Мел Гибсон в килте великолепно поднимал настроение. Но на мое сегодняшнее состояние в этом фильме проливалось слишком много крови. Я не смогла бы выдержать сцену, где эта девица перережет глотку, пусть я даже знаю момент, когда нужно закрыть глаза. Я направилась в ванную, чтобы смыть свой пропотевший макияж, когда сквозь звук льющейся воды мне почудился вой, донесшийся снаружи. Я выключила воду и замерла, пристально вслушиваясь. Что? Вода с лица капала на футболку. Ни звука, полная тишина. Я подобралась к входной двери. Она была ближе всего к наблюдательному пункту Бубы. Я приоткрыла дверь и прокричала: «Буба!» Никакого ответа. Я попыталась еще раз. Мне показалось, что даже жабы-кузнечики затаили дыхание. Ночь была столь тиха, что в этой тишине могло оказаться что угодно. Что-то пыталось возникнуть оттуда, из темноты. Я пыталась соображать, но сердце колотилось так бешено, что мне было трудно сосредоточиться. Так, во-первых, нужно позвонить в полицию. И тут выяснилось, что это невозможно. Телефон молчал. Так что я могла либо сидеть в доме, поджидая то, что на меня обрушится, либо бежать в лес. Выбор был непрост. Я прикусила нижнюю губу. Обходя дом и гася свет, я пыталась выработать порядок действий. Дом создавал некоторую защиту. Замки, стены, укромные уголки. Но я знала, что если кто-то вознамерился залезть в дом, он сможет это сделать, и тогда я окажусь в ловушке. Ладно, как выбраться наружу, чтобы меня не заметили? Для начала я выключила и наружное освещение. Задняя дверь была ближе к лесу, так что этот выбор показался мне более удачным. Я хорошо знала здешние леса и могла продержаться там до рассвета. Может, я смогла бы пробраться в дом Билла? Там-то телефон наверняка работал, а ключ у меня был. Или можно было бы пробраться к машине и завести ее? Но это связывало меня с определенным местом на несколько секунд. Нет, лес казался мне лучшим вариантом. В одном из карманов я нащупала ключ Билла и бабушкин складной ножик. Бабушка держала его на столике в гостиной и использовала для открывания писем. В другом кармане я нащупала маленький фонарик. В чулане, близ входной двери, у бабушки хранилось старое ружье. Оно принадлежало отцу, когда тот был еще маленьким. А она использовала его для стрельбы по змеям. Что ж, и мне предстояло пристрелить змею. Я ненавидела это ружье. Ненавидела саму мысль о том, что мне придется его использовать. Но сейчас, похоже, было самое время. Но его там не было. С трудом поверив себе, я обшарила весь чулан. Он был у меня в доме. Но дом не был взломан. Кто-то, кого я не приглашала. Кто здесь бывал? Я попыталась вспомнить всех, пока шла к задней двери, перевязав бантики на своих теннисках, чтобы не наступить ненароком на ближайший шнурок. Небрежно, едва ли одной рукой, я завязала волосы в хвост, чтобы они не падали мне на лицо. Но все это время я думала об украденном ружье. Кто бывал у меня? Билл, Джейсон, Арлена, Рене, дети, Энди Бульфлер, Сэм, Сид Мат. Я уверена, что оставляла их всех хотя бы на несколько минут, которых бы хватило для того, чтобы вынести ружье из дома, а позже перепрятать его. Потом я вспомнила день похорон. Почти все, кого я знала, входили и выходили из дома. Когда погибла бабушка, а я не была уверена, что видела ружье с тех пор, но мне казалось маловероятным, чтобы кто-то небрежно вышел из переполненного дома с ружьем на плече. Да и если оно пропало тогда, думаю, я бы уже заметила его отсутствие. В этом я была почти уверена. Но сейчас мне следовало оставить эти мысли и подумать о том, что ждет меня во тьме. Я отворила заднюю дверь и вышла из дома, стараясь держаться как можно ближе к земле. Мягко прикрыв дверь за собой, я решила не спускаться по ступеням. а опустившись на пороге, нашарила землю одной ногой. Потом перенесла на нее вес и спустила вторую ногу. Я снова наклонилась. Это мне очень напоминало то, как мы играли с Джейсоном в прятки, пока еще были детьми. Мне хотелось верить, что сейчас я затеяла эту игру не с ним. В качестве первого прикрытия я использовала катку с цветами, устроенную бабушкой. Затем перебралась к ее машине, которая стала моим вторым прикрытием. Я посмотрела на небо. Месяц был молодым, ночь ясной. Небо было усыпано звездами. Воздух был тяжеловатым от влаги. И все еще было жарко. Мои руки в считанные минуты покрылись потом. Следующий этап от машины к дереву мимозы. На сей раз все прошло не так гладко. Я споткнулась о пень и сильно ушиблась. Пришлось прикусить губу, чтобы не закричать. Боль простреливала всю ногу. Я поняла, что корявый пень довольно сильно разодрал мне бедро. И чего мне стоило выйти и спилить этот проклятый пень? Об этом еще бабушка просила Джейсона, но у того никогда не находилось времени. Я услышала, вернее, ощутила движение. Мысленно выругавшись, я поднялась и направилась к деревьям. Кто-то пробирался по опушке леса справа от меня и двигался в мою сторону. Но я знала, что мне делать, и силой, которая меня саму поразила, цепилась в нижнюю ветвь дерева, по которому мы любили лазить еще в детстве, и подтянулась. Если не суждено дожить до завтра, у меня будут жестоко болеть все мышцы, но игра стоила свеч. Я балансировала на ветви, пытаясь держать дыхание, хотя больше всего мне хотелось стонать и скулить. Ах, если бы все это было только сном! Но нет, несомненно, именно я, Сьюки Стокхаус, официантка и телепат, сидела на ветке посреди леса среди ночи, вооруженная лишь перочинным ножиком. Движение прямо подо мной. Из леса выскользнул мужчина. С руки у него свисал длинный шнур. О, Господи! Хотя луна уже почти поднялась, голова мужчины упорно оставалась в тени. Я не могла понять, кто это был. Он прошел под деревом, не заметив меня. Когда он скрылся из виду, я осмелилась вздохнуть. Как можно тише я спустилась с дерева и направилась через лес к дороге. Дорога займет некоторое время, но, может, мне удастся остановить какую-нибудь машину. Потом мне пришло в голову, насколько редко используют эту дорогу. Возможно, лучше было бы попытаться пройти через кладбище к дому Билла. Я подумала о ночном кладбище, об ищущем меня убийце. И содрогнулась, но пугаться еще больше было совершенно бессмысленно. Мне надо было сосредоточиться на том, что происходило здесь и сейчас. Я двигалась очень медленно, внимательно осматривала места, куда ставила ноги. Если я упаду здесь, то наделаю шума, и он, наверное, окажется рядом. В ярдах 10 к юго-востоку от дерева, за которым я пряталась, я наткнулась на мертвую кошку. На ее горле зияла рваная рана. В лунном свете я не могла сказать даже, какого цвета была кошка. Но темные пятна вокруг маленького трупа были, несомненно, кровью. Еще в 5 футах я увидела Бубу. Он был то ли мертв, то ли без сознания. Довольно сложно определить правильно, если дело касается вампира. Но в нем не торчал кол. Голова была на месте. Так что я понадеялась, что он лишь без сознания. Наверное, кто-то подсунул Бубе кошку, накачанную наркотиками. Кто-то, кто знал, что Буба меня охраняет, и что он не откажется от кошки. Я услышала хруст позади себя и быстро скользнула в тень ближайшего дерева. Я была взбешена и перепугана, и мне хотелось знать, переживу ли я эту ночь. У меня не было ружья. Но у меня было собственное оружие. Я закрыла глаза и попыталась достичь его мозга. Сплетение темного, красного и черного. Ненависть. Я содрогнулась, но это было неизбежно. В этом была единственная защита. Я полностью опустила защиту. В мою голову хлынули образы, от которых мне стало дурно. которые ужаснули меня. Дон, которая просит кого-то, чтобы ее ударили, а затем видит, что у него в руках один из ее чулков. Он пропускает его сквозь пальцы, готовясь затянуть на ее шее. Мимолетное видение. Маудет. Обнаженная и умоляющая. Женщина, которую я никогда не видела, сидит ко мне обнаженной спиной, покрытой синяками и ссадинами. И бабушка. Моя бабушка. На нашей родной кухне, яростно сражающаяся за свою жизнь. Меня парализовало от шока и ужаса. Чьи же это были мысли? Я увидела детей Орлены, играющих на полу моей гостиной. Увидела саму себя, хотя я не была похожа на то, что привыкла видеть в зеркале. Моей шее зияли огромные дыры. Я была развратной, на моем лице играла многозначительная усмешка. Я зазывающе поглаживала внутреннюю поверхность своих бедер. Я была в мозгу Рене Оленьера. Именно так он видел меня. Рене был сумасшедшим. Теперь я поняла, почему никогда не могла отчетливо прочитать его мысли. Он держал их в тайне, в такой части мозга, где мог спрятать их, отделив от своего сознания. Сейчас он видел некоторые очертания за деревом, и они напомнили ему очертания женщины. Он увидел меня.